Я испугался у моста в Дебниках, где стояли солдаты, охраняя противотанковые укрепления. Однако они на нас не обратили никакого внимания. Зверзеневская улица показалась мне невероятно длинной. После этого мы пересекли сады Планти и оказались на Францисканской улице. Напротив особняка было окруженное высокими стенами здание, в котором размещались полицейские склады с караулом на улице. Далее еще ворота, вход в здание, занятое полицией, и еще один часовой. Мы прошли мимо всего этого в невероятном страхе и оказались в конце концов перед главной дверью особняка, миновав которую, я едва не упал на руки высокого молодого человека, которого никогда ранее не встречал. «Кароль Войтыла здесь?» — спросил я. «Да, здесь». В эту минуту ко мне подбежал Кароль, и мы обнялись, как выжившие после кораблекрушения. Таким же образом до конца дня прибыли и другие студенты университета. 7 человек разместились в большом дортуаре, им раздали рясы и поддельные удостоверения личности, в результате чего все оказались священниками в полном облачении. Адам Сапега направил одного из своих священнослужителей на работу в концерн Солвия для того, чтобы Кароль Войтыла мог незаметно исчезнуть из списка работников, и 11 сентября 1944 года будущий папа прошел постриг в монахи. Эта любопытная, сохранившаяся с древних времен церемония, ныне отмененная, состояла в выбривании волос на голове священника, что символизировало его добровольный отказ от мирской жизни. Последние месяцы немецкой оккупации укрепили Кароля Войтылу в мысли, что церковь дает альтернативу реальной жизни. Ян Тирановский убедил его в том, что католическую веру можно хранить в сознании и в душе при любых внешних обстоятельствах. А теперь Адам Сапега показал ему, что церковь как организация обладает практической властью, которая может выстоять в самых суровых условиях. 17 января 1945 года советские войска вошли в Краков. Когда с наступлением вечера звуки канонады усилились, кардинал Сапега собрал своих подопечных в часовне. Он произносил слова мессы, а окна здания сотрясались от взрывов. Остаток ночи провели в подвалах собора. На следующий день город уже контролировался советскими войсками. Таким образом, Краков избежал участи, постигшей Варшаву. Кароль Войтыла и Мечислав Малинский решились навестить старых соседей. С тех пор, как они могли себе это позволить, прошло уже 5 месяцев. Впоследствии Малинский так описал это путешествие. Улицы были заполнены людьми, и через толпу было трудно пробраться. Разного рода военная техника, огромные студебейкеры, доджи и форды, повозки с пулеметами, крестьянские телеги, запряженные одной или парой лошадей, и потоки солдат, которые шли по дорогам в меховых шапках и сапогах с автоматами наперевес. В конце Зверзиневской улицы мы повернули на набережную, где совсем недавно был мост в Дебниках, и только здесь смогли оценить силу взрывов, его разрушивших. Мы спустились вниз и прошли через замерзшую Вислу до того места, с которого хорошо были видны покореженные стальные конструкции, устремленные в небо. На мосту лежали тела солдат, и стояло несколько подбитых танков. В первые после освобождения от немцев дни семинаристы восстанавливали архиепископскую резиденцию после повреждений, причиненных ей во время последней битвы за город. Вновь открылись здания, которые использовали для своих целей немцы. Кароль Войтыла описал случай, произошедший в этот период. «Я никогда не забуду того впечатления, которое произвел на меня разговор с советским солдатом в 1945 году. Он произошел вскоре после прекращения военных действий на Западе. Солдат постучался в ворота нашей духовной семинарии. Я проговорил с ним несколько часов. Хотя он так и не зашел внутрь, он имел весьма смутное представление о том, что изучают в семинарии. За время этой длительной беседы я воочию убедился, что Бог запечатлевается в человеческом сознании даже при самых сложных обстоятельствах. Несмотря на чрезвычайно негативное воздействие обстоятельств на человека, истину невозможно стереть из его сознания. Тот солдат никогда в жизни не был в православной церкви, хотя он и упоминал о том, что, когда был маленьким, его водила туда мать, но сам он ни разу не ходил. В школе ему говорили, что Бога нет. И все же я почему-то знал, я всегда знал, что Он есть. Много раз повторял он, и вот теперь я хочу узнать о нем побольше. При нацистской оккупации Кароль Войтыла обрел жизненный опыт в условиях такого надругательства над всеми моральными принципами, которое мало кто из нас может себе представить. Та непредсказуемость, с которой нацистский террор врывался в жизнь людей, любого могли ежеминутно схватить и расстрелять в процессе проведения карательной операции, являлась отражением сущности жизни в мире, лишившимся вообще каких-либо моральных устоев. Следовать объективным моральным ценностям — таков был жизненный принцип Кароля Войтылы и мыслителя Иоанна Павла II, Папы Римского, который достиг высшего развития в его величайшей и в то же время вызывавшей столь острую полемику энциклики «Сияние истины». Соблазн попытаться отыскать появление многих ее идей в периоде военного времени достаточно велик. Факторы того времени, определявшие, будет жить человек или умрет, являлись следствием случайного стечения обстоятельств. Жизнь и смерть могли зависеть от даты рождения человека, от его национальности, оказался ли он в неудачное время на улице или остался дома. Могло показаться, что все смешалось, как номера на лотерейных билетах. Кароль Войтыла, обращаясь к традиционной для католицизма идее провидения, не оставлял попыток найти смысл и при таком положении дел. Я долго участвовал в ужасной кровавой драме, каковой являлась Вторая мировая война, писал он в 1994 году. Меня могли арестовать в любой день, и дома, и в каменоломне, и на честном предприятии, и забрать в концлагерь. Иногда я задавал себе вопрос: если так много молодых людей моего возраста расстались с жизнью, то почему я не оказался в их числе? Сегодня я понимаю, что это была непростая случайность. Среди захлестнувших все ужасов войны, происходившее в моей личной жизни, вело к одному — к осуществлению назначенного мне свыше.